Часть вторая, глава 11. Дыра в паутине. Идемте туда, быстрым шагом. Вы чуть впереди, на полкорпуса. Следите за движением. Думаете, провокация? Спросил Виктор. Увидим. Нас прикроют. Виктор занес ногу, чтобы перейти дорогу напрямик. Не здесь. К переходу. Зебр спасет. Нет, там визеры. Не бегите. Улица наполнялась движением. Виктор увидел, как неподалеку, через аллею между незыблемым, словно прибытым к земле белыми столбами пилястр монолитным сталинского спортзала и пытавшимся оторваться от земли модернистским кубиком бывшего дома печати, пробежала женщина. Была она в куртке и сером брючном костюме с большой черной спортивной сумки на плече и мчалась наперерез через просветы в зеленых изгородях из кустов. «Смотри!» – Виктор кивнул в ее сторону. «Да-да», – промолвила Варя, не оборачиваясь. Виктору показалось, что лицо ее несколько побледнело. Может быть, это лишь показалось ему из-за холодного света ртутной лампы, падающего из алюминиевой раковины уличного фонаря. Спустя мгновение где-то подсознание у него мелькнуло, что спутница ведет себя так, словно видит сцену происходящего, подобно компьютерной игре, в тот самый момент, когда камера летает над местом действия, показывая героев и врагов. Спустя мгновение послышался быстро приближающийся свистящий звук, и со стороны Фокина через перекресток, мерцающий желтыми глазами ночных светофоров, промчался серебристый спортивный суперкар, точь-в-точь, как тот, что был у памятника летчикам. Загремели решетчатые ворота детской больницы, и оттуда с мигалками выкатился снежно-белый с красной полосой автобус реанимобиля с целой кучей мигалок на крыше. Из глубины советской донеслись звуки двухтональных сирен – милиции или ГАИ, догадался Виктор. Стройный забор железных прутьев по замыслу архитектора, очертивший периметр площадки перед спортзалом, давно обзавелся зеленой шевелюрой стихийно выросших здесь деревьев и кустов. Тревожное чувство висело в холодном вечернем воздухе, и, невольно подчиняясь ему, Виктор начал ускорять шаги, стараясь приблизить зебр перекрестка. «Не спешите!» Не оборачиваясь к нему, внезапно произнесла Варя каким-то сырым голосом. «Наша помощь там не нужна». «Уже подъехали?» «Да вообще не нужна», ответила она после секундной задержки. Они не спеша продвигались по тротуару, оставаясь, наверное, единственной беспечной парочкой на 4 квартала в округе. Внутри у Виктора Сергеевича что-то тревожно заныло. Когда знаешь, что именно произошло, все как-то проще. Из-за ветвей постепенно проглянуло место происшествия. Оно оказалось на Советской, на левой полосе у перекрестка следующего квартала, там, где над кронами деревьев, оставшихся от снесенных домишек частного сектора, возвышался, сверкая большими квадратами освещенных окон, массивный силикатный торец корпуса роддома. На проезжей части, со включенным дальним светом, стоял тяжелый коммунхозовский КАМАЗ цвета аквамарина с большим угловатым кузовом и вилкой, чтобы цеплять мусор на контейнеры. Напротив у тротуара остановился реанимобиль, поблескивая мигалками. Позади КАМАЗа выглядывала желто-лиловая гаишная машина, а в метре от КАМАЗовской морды навстречу грузовику торчало джеймс-бондовское серебристое чудо. Но, судя по всему, причиной ДТП было вовсе не оно. Они спокойно перешли перекресток на зеленый. На всякий случай, Виктор вертел головой, как летчик-истребитель в кабине, но ничего страшного не заметил. У троллейбусной остановки возле спортзала метров на полсотни ближе к трудовой также кучковался народ, тревожно поглядывая вдаль. Из-за этой кучки показался молодой человек в расстегнутой светло-коричневой кожаной куртке и быстрым шагом приблизился к ним. «Вадим?» – с многозначительной вопросительной интонацией в голосе произнесла Варя. «Не надо туда. Давайте прямо по тротуару до остановки за гастроном. Прикрываем». «Концы?» «Откинулся. Под передний угодил. Пьяный?» «Да нет, вроде. Экспресс не сечет. Шеф в трансе. Говорит, ехал с нормальной скоростью, а этот хренобель явился из воздуха прямо перед капотом». «Ну, так говорят, если терять внимание за дорогой». «Да не врет он насчет скорости-то. По визерам там 50. А на визере что?» «Кусты там визере, только кустов и заметно. А напротив спортзала КВН был развернут вас встречать. В-15-й-то сдох на перекрестке, вот развернули». «Из ПРН не доложили?» «Нет, наверное, думали подскочить, исправить». «Втык будет порнографом от Шерги?» «Ой, будет». Вадим полез в карман и вытащил оттуда плоский радиофотик. «Скинули уже. Не встречали такого?» На мелком дисплее Виктор разглядел лицо человека с полузакрытыми глазами. Ни ужаса, ни гримасы страданий, только застывшее удивление. «А я думал, так только в рассказах бывает». «Мне кажется, я его раньше видел», — ответил Виктор, возвращая фотик. «Кажется или точно?» В унисон пропили Варя с Вадимом. Кстати, читатель уже заметил, что у всех троих имена с одной буквы. «Кажется, точно. 2 раза. Один на Молодежной, когда паспорт проверял. На лестнице. Чуть не налетел на него. Другой раз, когда ехал с Лития». «Это когда позвонили?» «Да. Он сзади меня сидел. Только не заметил, на какой он сходил. Артефактов при нем никаких?» «Чего?» «А, ну понял», — ответил Вадим и прижал невидимый за воротником свитера ларингофон. «Ясень-3, Искрен 21. Вот опознали. При осмотре странного не заметили ничего? Непонятных предметов, знаков?» «Вас понял. Отвезут к нам, рассмотрят», — продолжил он, обращаясь уже к Виктору. «Мутный он. Прописки нет, фейс-машина не распознает. По уголовке не засветился». «Не оборачивайтесь. Во всяком случае, на Ковальчука не похож. Ну и хорошо. А может, было плохо? Что скажет Варя? Ау! Хотели что-то спросить? Лучше говорить словами. Не так выматывает. Нет, ничего, проверка связи. Давайте без проверок. И так уж сегодня, как выжатая». Гастроном светил огнями из полукруглых окон. Невысокое здание после сталинских времен, неприметный спутник рабочих поселков, что-то напоминало Виктору кусок средневековой крепости с угловатой башней. «Виктор Сергеевич, простите, если можно, вы не могли бы отвлечься от мысли о происшествиях? Ну, хотя бы на время. Ну, действует, как будто бы отравились. Надо бы переключиться». «Конечно, это вы меня просите, я должен был сам догадаться. Коррупцию мы обсудили, а как тут у вас с демографией?» «Да нормально демографии. Государство женщин за воспитание детей зарплату платит». «В смысле пособия на детей?» «В смысле зарплату. Воспитание детей считается трудовой деятельностью на дому. И премии за достижения детей. В школе там воспитанность, поведение, хорошие поступки». «То есть за хорошие поступки дают премию, а с премии покупают что-нибудь ребенку, и он понимает, что хорошие поступки делать выгодно». «Да, и что хорошо воспитывать выгодно. Примерно так. И можно быть домохозяйкой?» «Ну, если много детей, да. А если 1-3, чаще еще и работают. Были бы деньги, а уж на что потратить? И как же это у вас бюджет все выдерживает?» «Чему он не выдерживает? Больше детей, больше трудовых кадров в будущем. Да и на Западе хватило бы. Просто там общество много паразитов. И выходит, людям на заработную им пенсию не хватает. Эту пенсию можно отымать, повышать пенсионный возраст. А у олигархов отымать роскошь. Те деньги, что они за счет чужого труда нахапали, нельзя. Это же у них святое. Прислужников олигархов кормить – это тоже святое. Всякие лишние звенья, чтобы пропихивать товар в конкурентной борьбе – это тоже святое. А у нас женщинам на воспитание хватит и на БКС. Вон, видите, летает». «Да, не, проясняется. А почему вы думаете, что это наша летает, а не американская?» «Американские тоже летают. Но в это время наш подходит, Жемчуг-3. И как же тогда американцы надеются измотать нас в космической войне?» «Хотят этой войной объединить мир против нас. Все сокровища континентов направят против нас и выиграть. Вот почему нужна наша экспансия. Давайте в гастроном зайдем. Я на вечер себе что-нибудь возьму». Оплот советской торговли внутри был консервативный и с прилавками. На стене для привлечения публики висел телевизор, как в зале ожидания, шел круглосуточный новостной. Человек 5 то ли от нечего делать, то ли кого-то, ожидая в теплом и чистом помещении, пялились на экран. На экране шел замес английской полиции со студентами, протестовавшими против роста платы за обучение. Студенты жгли покрышки, полиция пускала в ход водометы. Многовековые традиции борьбы за права человека давали себе знать. «Во, бараны, скажите!» — обратился к Виктору какой-то полный мужик с обветренным красным лицом и толстыми губами в расстегнутом кожане, когда они с Варей проследовали мимо к прилавку. Виктор обернулся на спутницу, ожидая инструкции. Варя была спокойна и безразлична. Надо делать вид, что ничего не произошло. «Да вот я про эти говорю, про студентов», — продолжал мужик, глядя на Виктора. «Они против кого протестуют? Против своего родного правительства. А она уже за них давно ничего не решает. Потому что как? Глобализация. Все решает дядя из Вашингтона. А этим баранам что? Подсовывают всяких английских премьеров, королеву подсовывают, которые ни ебе, ни ме, ни кукареку. Потому что обязались. Единым, так сказать, мировым путем. Вот так, протестуй, не протестуй. Верно я говорю? Ну, про Англию». «Верно», — согласился Виктор. «Англия жжет». «Во-во», — глубокомысленно изрек мужик и продолжал бормотать, обращая шажок к другим зрителям. «Сначала я в мясной», — подсказала Варя. «Нам нужна экспансия», — подсказал Виктор. «Какая экспансия? Что брать будете, дама?» Продавщица отдела была сухощавая, пожилая лет, наверное, 60, работающая пенсионерка. «Да вот и я думаю, на котлеты фарш брать или полуфабрикаты, дама. Я вам так посоветую. Берите мясо куском, оно более свежее, чем полуфабрикаты. Я вам подберу почти без косточки. Да и косточка для бульона пойдет». Отчеканила старушка и нацелилась острой стальной двухзубой вилкой на избранную цель на поддоне холодильного прилавка. «Да знаете, мне сейчас кухонный комбайн в ремонте. О, о, мужчина ваш прокрутит. Мясорубки-то, надеюсь, у всех валяются. У вас же на кухне телевизор есть, там можно прокрутить и футбол смотреть. Вы, мужчин, болеете?» «Понимаете, — ответила Варя чуть смущенно, — это просто знакомый сослуживец». «Варвара Семеновна, какие проблемы?» — вмешался Виктор. «Конечно, я прокручу». Да, мы даже не сомневайтесь. Вот такое свежее мясо, можно даже и не думать. Можно думать, мелькнуло у Виктора. Если женщина выбирает мясо, она о нем и... Че у нас тут наболевшего? Экспансия. Будем думать быстро. Экспансия. Почему? За экспансию Троцкий. Троцкий – мировая революция. Сталин в одной стране и борьба за мир. Почему? Когда строишь в одной стране, нужен мир. А Троцкий тогда почему? Что там у Маркса с Энгельсом? Мировой рынок – мировая революция. Мировой рынок – мировая революция. В одной стране задавят. Почему не задавили? Империализм. Делили мир. Делили мир на империи. Победа в отдельно взятой империи. Вот она что. Троцкий – экспансия. Сталин – за мир. Почему опять экспансия? Почему экспансия, если Сталин? Вот этот, пожалуйста. Насколько потянет? Надо спешить. Отход от сталинизма? Почему? Глобализация. Глобализация – конец империализма. Сталинизм – способ сохраниться. Дальше надо наступать. Троцкизм? Нет. Нет глобальной цели. Это новый сталинизм. Нет глобализации и перезагрузка империализма. Дальше – конвергенция? Может быть. Сколько это с меня? Фух, вроде успели.